19. Закрытая территория зоны Мидгард. Арена. Вонючий коридор завершился дверным проемом, который загораживал угрюмого вида мужик с недобрым прищуром. Но сразу разглядеть мужика Юрию Игоревичу не удалось, потому что берсерк шагнул вперед и начисто перекрыл обзор. «Здравия тебе, воин силы! И тебе того же, старый! Ставишь? Само собой. Чтоб советуешь? Ничего, я у малыша в мастерах. А процент какой? 1.5 на Красюка и 4:1 на урода». «Удачно получается!» Берсерк снова хохотнул, как камни в бочке перекатились. 500 на твоего малыша!» «Обязан напомнить, воин, если Крысюк порвет малыша, твоя ставка пропадет». «Ты сам-то веришь в то, что сказал?» — проворчал берсерк. «Чтобы малец, которого ты вскрыл, дал себя зажрать вонючему грызуну из мертвяцкой зоны?» «Помнится, когда ты вскрывал меня, ты тоже подсунул Крысюка, а, старый?» «И что?» — хмыкнул собеседник берсерка. «Он из тебя такой кусок мяса вырвал, на хороший стейк хватило бы». «Но я его убил, старый. Хотя тогда я, кажется, росточком поменьше был. И Красный Орел еще не жрал твою спину, так что пришлось зашивать тебя прямо на арене». «Ты хорошо делал свое дело, старый». В голосе огромного наемника прорезались печальные нотки. «А вот я облажался». «Не бери в голову, воин, и не позволяй звуку собственных шагов сводить тебя с ума. Ты всегда был мудр, старый. А я еще заставлю их вернуть мне статус. Груз тянет тебя вниз, воин. Не думай, что он становится легче от того, что ты спускаешься. Валхалла — это еще не вся игра». «Ты так говоришь, старый, потому что там не был», — с тоской проговорил берсерк. «Тогда давай свои 500 и вали к барьеру», — рявкнул мрачный тип. «Не обижайся, старый». Ладонь громилы легла на плечо мрачного. «Я знаю, ты хочешь мне добра». «Еще одно заблуждение», — проворчал собеседник берсерка. «И лапу убери, я тебе не подпорка». Спина, заблокировавшая вход, сдвинулась, и Гучко снова увидел мрачного типа, которого берсерк называл старым, а тот, в свою очередь, соизволил обратить внимание на Юрия Игоревича. «Это кто с тобой?» «Свин, новичок, мой клиент. Заплатить за него?» «Новичкам бесплатно. Заходи, свин. Ставить будешь?» «Нет у него ни хрена», — вместо Гучко ответил берсерк. «Совсем как я, старый. В игровую зону с голым пузом». «Твое голое пузо, воин, хорошо запомнило мою науку. А этот, судя по его роже, и так все знает», — проворчал приятель берсерка. «Зато он нанял меня», — заявил берсерк. «Очень сомнительное приобретение», — буркнул собиратель ставок. «Из тебя проводник, как из гранаты телохранитель. Давайте уж, проходите. Вы здесь не одни игроки». Тут он был прав. За спиной Гучко уже скопилась небольшая очередь. Четверо мужиков в местном прикиде и три девки, разодетые как киношные шлюхи. Пройдя внутрь, Гучко оказался в довольно узком пространстве между стеной и небольшим барьером, за которым находилась присыпанная песочком арена. Юрий Игоревич удивился, он ожидал другого антуража. Что-нибудь типа ринга для подпольных боев без правил, а тут скорее мысль о кориде возникала. Гучков вспомнилось, как он с братвой оттягивался в Испании в середине 90-х. Вот время было. Есть что вспомнить. Тогда и нужды в экстремальных турах не было. А народу много, однако. Человек 50. Все места вдоль барьера, считай, заполнены. И знакомые рожи попадаются. Вот этих шестерых Гучков видел в кабаке для наемников. Мужики как раз принимали пиво у коренастой тетки в кожаном фартуке. Гучко тоже захотелось пива, очень, аж в глотке пересохло. Однако последние его игровые деньги берсерк пропил еще позавчера. — «Что сейчас будет?» — спросил Юрий Игоревич берсерка. — «Обкатка», — прогудел тот. Новичок, прошедший обучалку, научится убивать. А если не научится, — поинтересовался Гучко, — тогда убьют его. В том-то и смак свин. В том-то и смак здешней кориды. Он что, мысли мои прочитал? — всполошился Гучко. — Что тут частенько побеждает бык. Вижу, это шоу пользуется популярностью, — заметил Юрий Игоревич. — А обычно народ поменьше, — ответил берсерк. Сегодня против ученика выйдет урод, завалить которого мечтает каждый второй по эту сторону барьера. Но мало кто верит, что это получится у нашего мальца. Тем более, видишь, там, над входом, белый флажок. Это значит, что малец не прошел предварительного тестирования. Но ты на него поставил. 1:4. Мертвый дед не выпустил бы мальца, если бы у того совсем не было шансов. «Ставки сделаны!» Голос мертвого деда перекрыл говор зрителей. «Договор свят!» «Договор свят!» Рявкнули десятки глоток, и мрачный приятель берсерка исчез за одной из боковых дверей. «Пошел мальца готовить», — пояснил берсерк. «Есть пара минут, чтобы промочить горло. Эй, там! По литрухе пива! Мне и моему клиенту свину!» «Знакомый загончик. Твое оружие», — сообщил мастер оружия, вручая Саньку копье и щит. «Так себе щит. Больше похоже на крышку от ящика с криво приделанной ручкой. Неудобный, неухватистый. А вот копье неплохое. Узкое острие 15 сантиметров длиной. Плюс примерно такой же длины железная трубка. Древко длиной с лыжину, в двух местах обернуто шершавой кожей. Не дурной девайс для настоящего бойца». «Хочешь сделать ставку?» — спросил мастер оружия. «Ставку? На что?» — не въехал Санек. «Ни на что, а на кого? На себя, разумеется». Санек помотал головой. «Я практически в нулях», — сообщил он. «Тогда отпадает. В кредит у нас не играют. Теперь слушай по делу. У тебя два боя. Один со зверем, другой с человеком». «С человеком? Это как бы убийство получается», — засомневался Санек. «Это как бы казнь», — с усмешечкой отозвался мастер оружия. Но глаза мертвого деда не улыбались. «Твой второй бой с тварью хуже зверя. Чтоб тебе было яснее, малыш, в игре три зоны. И наша самая человечная. А противник твой, чтоб ты был в курсе, из другой зоны. Техномир называется. Его оттуда выкинули, и он к нам подался. Шваль. Хорошо, Кербер его еще у ворот пометил. Присмотрели за ним и повязали вовремя. Ты, главное, не сомневайся, малыш. Дашь слабину, этот тебя проглотит, как волк-мышонка. Будет обидно, малыш, если твой путь закончится на этом песочке». «А что будет, если он меня убьет?» — спросил Санек. «Не убьет. Новичков не убивают. Но игра для тебя закончится, скорее всего, навсегда. А это, поверь, очень большая потеря. Лично я предпочел бы умереть». Санек задумался на мгновение, но потом все-таки решился задать вопрос. «Мастер, этот, которого мне надо убить, он кем был там, в настоящем мире?» Мастер расхохотался, громко и искренне. Потом хлопнул недоумевающего Санька по плечу и спросил. «А с чего ты решил, малыш, что именно тот мир настоящий?» И, видя полную растерянность парня, снова захохотал. А потом подтолкнул Санька к воротам. «Иди, малыш, иди и убей их всех!» И напоследок все-таки сообщил. Чиновник он. Органы опеки и попечительства. Вот как? Задумавшись, Санек ступил на утоптанный песочек. «Ни хрена себе крокодил!» — пробормотал впечатленный Юрий Игоревич. «Че он жрет такой хлеборезкой? Бегемотов?» «А что поймает, то и жрет!» — не поворачиваясь, отозвался сосед справа, мужичок восточного вида с татуировкой головы сокола на щеке. «Он из мертвяцкой зоны, их родимых и жрет. Крупный, однако, матерый. Ща будет весело». Оба-на! Вот уж кого банкир никак не ожидал увидеть. Санек! Вот же лошарик. Вышел как погулять. «Эй, молодой! Глаза разуй!» — заорал Гучко. «Че орешь, свин?» — лапа берсерка придавила плечо Юрия Игоревича. «Тут звукоизоляция». «Так ведь сожрет дурня!» «Раз дурень, по делам!» — пробасил великан. «А вот 500 жалко». Крокодил на арене развернулся на месте, взметнул песок и торпедой ринулся на добычу. А молодой на него даже не смотрел. О первом тесте Санек просто не задумывался. Убить свинью — делов-то. А вот человека... Слава богу, рефлексы не подвели. Рука со щитом взлетела сама собой и не просто приняла, отбросила зверя, как учили. А еще хорошо, что позади была стена, о которую Санька и приложила отдачей. Зато на ногах устоял. Свинья, значит? Фигушки. Не свинья, а непонятная зубастая тварь, черная, пузатая, с выпученными глазищами и когтищами дюймовой длины. Один из этих когтей застрял в щите и обломился. Но тварь потеря когтя не обескуражила. «Сожрет», — авторитетно заявил азиат с татуировкой. «Старый крысюк. Броню разве что топор возьмет, и то не факт. А этой живопыркой... Чем они там думают в своей учебке? Это ж в одни ворота игра». «Эх», — подумал Гучко, — «а отдал бы деньги, был бы живой». Не то чтобы ему было реально жалко пацана, но как-то по-глупому получилось. Сгинет молодой не за хрен, крысиной. Непонятная зверюга присела на короткие толстые задние лапы, пасть ее распахнулась по крокодилье широко. За клыками красная пульсирующая глотка, из которой вырвался нестерпимый для слуха пронзительный визг. Очень больно. Единственное желание — поскорее заткнуть уши. Но и сейчас Санек отреагировал правильно. Выплеск адреналина, мгновенная ярость и еще более быстрый бросок вперед. Видимо, тварь не ожидала такой стремительной атаки. Она еще визжала, когда Санек вбил копье прямо ей в глотку. Хряп, челюсти сомкнулись и бессильно заскрежетали по металлу трубки. Санек уперся, надавил всем весом, повалив зверюгу на бок. Здоровенные зубы еще раз проскрежетали по железу, кривые лапы дернулись разок-другой, выпученные глазищи помутнели, из-под короткого голого хвоста вытекла вонючая лужица. Все, сдохло. Санек рывком выдернул копье. Даже дохлая зверюга не хотела его выпускать. На трубке наконечника царапины и глубокие вмятины. Можно не сомневаться, что древко чудовище перекусило бы, как карандаш. Вокруг вопили и хлопали. Возбужденный берсерк обхватил Гучко ручищей, притиснул, заорал в ухо. «Видал? Ты видал, каково? Ай да дед! Ай да сволочь старая!» «Почему старая?» — удивился Гучко. «Ну, пацан молодец, прямо в глотку засадил». Гучко и сам не смог бы лучше. Хотя, будь крокодил поумнее или пошустрее, тут бы молодому и кранты. А так, молодец. «Это из моей команды, пацан!» — крикнул он берсерку, но тот не услыхал. Пялился на арену, где разворачивался второй акт шоу. Очень вовремя Санек освободил оружие. На арене появился зверь номер два. На двух ногах, в рваных джинсах и с шипастой дубиной в руке. Санек не сразу врубился, что это и есть его второй противник. Тот приговоренный, которого Санек видел на этой арене, когда стоял по ту сторону барьера, был гол и безоружен. И с первого взгляда на него становилось ясно — негодяй. Этот с дубиной злодеем не выглядел. Модельная стрижка, отличный загар, развитая мускулатура, никаких татуировок, нормальное лицо. «О, крысюк!» — мужчина уставился на труп зверюги. «Ну и вонища! Хотя о чем это я? Смерть, она всегда воняет. «Ты, парень, Красюка прибил?» Мужчина опустил руку с дубиной. Надо полагать, решил. Ни Санек, ни дохлая тварь опасности не представляют. «Эй, парень, я тебя спрашиваю!» В голосе мужчины появились повелительные нотки. «Я?» — буркнул Санек. «Он напал, я убил». «Ну, ты даешь, пацан!» — восхитился мужчина. «Прям-таки и убил. Чем? Вот этой штукой? Ну-ка, покажи!» Он потянулся к копью, но Санек забрать оружие не позволил. Отпрыгнул назад, направил на мужчину наконечник. «Ты идиот?» — совершенно спокойно поинтересовался мужчина. «Или я похож на эту тварь?» «О, а что это с ней такое?» Санек скосил глаза. Ничего с тварью не происходило. Как была дохлая, так и осталась. Зато мужчина, воспользовавшись тем, что Санек отвлекся, ловко из-за спины выбросил дубину и... Санька опять спас рефлекс. И щит. Но щит спас в последний раз, потому что от удара грубая конструкция развалилась. Мужчина прыгнул вперед, попытавшись левой свободной рукой ухватить древко, а правой занося дубину. Ухватить не удалось. Санек резко отдернул копье, и мужчина схватился уже не за древко, а за острие. А острие, оно острое оказалось. И по краям тоже. С руганью противник Санька отдернул руку, с пальцев закапала кровь. «Тебе конец», — пообещал мужчина с холодной яростью. «Я тебе эту штуку в жопу засуну». «Помечтай», — пробормотал Санек. Его левая рука онемела и практически вышла из строя. Зато не осталось иллюзий. Враг хочет его убить. «Отлично. Достаточное основание, чтобы убить самому». Санек испытывал чувство, которое было похоже на ликование. Ни страха, ни сомнений, ни боли. И ушибленная рука снова заработала. Враг еще что-то кричал, угрожал, замахивался грозно. Пустая бравада. Санек угадывал за яростью противника страх. А его самого наполнял восторг. Это было как точно рассчитанный прыжок с одной крыши на другую. Разгон, правильный толчок в правильном месте, секунда полета, точное приземление и новый прыжок. Но нет, во втором прыжке уже не было необходимости. Первый доставил. Провоцирующее отступление, встречный выпад, от маха дубины шевельнулись волосы на голове и короткий идеальный укол с последующим проворотом и быстрым выдергиванием острия. Точно, как учил мастер Скаур. Воткнул, провернул, выдернул. Повторил. Повтор был лишним. С первого раза получилось. Железо вошло между ребер и прошило тело на ту самую нужную глубину. Челноком сквозь сердце и обратно. «Я сдал экзамен», — подумал Санек. «Нормально все, не облажался. Разве что подташнивает чуток». Прав покойный чиновник по делам опеки и попечительства, приговоренный к смерти за неведомые Саньку преступления. Смерть всегда дурно пахнет. Иначе зачем бы на похоронах цветы? Везение — второе счастье. А паренек реально везучий. Вышло как с крокодилом. Сначала пропустил удар, потом попятился, ширкнул наугад и попал. Причем сам не понял, что попал. Тыкнул еще раз — а уже не надо. Красавчик с дубиной уже поимел свое. Везуха конкретная. Юрий Игоревич знал, как трудно с первого удара поразить человека насмерть. Даже ножом трудно. Это только кажется, что железо острое, а человек мягкий. Запросто можно и в ребро попасть, и мимо по мясу скользнуть. Человек не чучело, на месте не стоит. Вертится, уворачивается. Красавчик, он далеко не лох. Был. Гучко по стойке, по движухе видел, в рукопашный не новичок. Хитрый, резкий, удар прятал, отвлекал. А вот Санек конкретно смотрелся ложком. Но красавчик зажмурился, а молодой на своих ногах стоит, рожицу симпатичную морщит. Тоже понятно. Вонище там на арене еще та. Гучко знал, поскольку опыт. «Гуляем, свин!» Тигром рыкнул берсерк. «Старому тоже нальем. Знает дело мастер. Ох, он меня и гонял в учебке. 6 раз к нему приходил. Кровавым потом умывался. Гучко не слушал, глядел на пацанчика. И видел, что с тем сейчас происходит. Видел такое не раз, когда подниматься начал. У самого такая же рожа была, когда первого своего завалил. Почуял, как кровь по боку течет, и рубанул во всю силу, стальной битой по башке. И сразу понял, что насмерть. Да так заколбасило, что забыл, что вокруг, и хренак сам словил сзади по тыкве. Но у Юры Гучко башка оказалась крепкая, и через месяц он стал звеньевым, а безымянного братка из солнечного Дагестана закатали в асфальт. А не хрен чужих коммерсов тиранить.